среди друзей, посещавших его мастерскую, был Оттавиано Габриелли, студент-филолог из университета Сапьенца. Получив богатое наследство, он удачно приобрел несколько частных библиотек, разорившихся патрициев, и открыл свою книжную лавку на площади Навона, в которой имелся широкий подбор литературы, а пользовавшимся доверием клиентам могли быть предложены из-под прилавка сочинения Джордано Бруно и других запрещенных авторов. Благодаря Габриэлли у Караваджо стала пополняться личная библиотека, хотя книгачеем назвать его нельзя. Вероятно, тогда у него оказалась в руках исповедь блаженного Августина, которая помогла ему ориентироваться в сложной богословской символике и толковании библейских сюжетов. Юный Иоанн Креститель и всепобеждающий Амур — эти два бесспорных шедевра были единственными у Караваджо, в которых он, отбросив все запреты и условности, смело воспел красоту набирающего силы молодого мужского тела, выразив радость жизни, свойственную молодости. Встреча с суровыми испытаниями на жизненном пути никого не минует, но пока ты молод, живи и радуйся жизни. Этому девизу был верен и сам художник, которому еще не было 30, и жажда жизни била в нем через край. Пожалуй, это были последние работы, которые по радостному мировосприятию и яркому колориту могли сравниться с отдыхом на пути в Египет. На их примере можно отчетливо видеть, как в творчестве художника пришли в столкновение две различные тенденции, что позволяет понять психологическую и стилистическую обоснованность того или иного произведения. Довольный Маттей щедро расплатился с Караваджо, но все же поостерегся показывать картину своему больному брату-кардиналу, строгому блюстителю нравов. Да и вряд ли человек преклонного возраста смог бы по достоинству оценить такую работу, не лишенную смелости, юношеского задора и определенной дозы эпатажа. Позже Караваджо не раз вернется к этому сюжету, ставшему почти автобиографичным. Его притягивал этот образ непокорного, дикого, слившегося с природой вольного человека, который довольствовался немногим. Но все последующие варианты, а их было 6, для которых позировал уже не Чекко, а Лионелло Спада и другие натурщики, уступают первой картине по мастерству светотеневой лепки обнаженной фигуры и бьющей через край радости, жизни, озорного, смешливого отрока. Продолжая жить во дворце Новичелло, Караваджо ни в чем не мог отказать обходительному хозяину, создавшему идеальные условия для работы, о которых любой художник мог только мечтать. Во дворце можно было повстречать еще одного художника, лет на 20 старше Караваджо. Звали его Кристофоро Ронкалли, но он был больше известен по прозвищу Помаранчо, данному ему по названию его родного городка под Пизой. Он был на хорошем счету у старого кардинала, и ему были поручены оформление домашней часовни и роспись фресками фамильной капеллы в церкви Арачелли рядом с Капитолием. Караваджо встречался с ним ранее у Крешенци, где тот расписывал фресками парадный зал. Именно через него заказчик Крешенци передал тогда партию дорогостоящих красок, которые, по мнению Помаранчо, должны были придать нужную красоту и пышность. Но его мнением Караваджо пренебрег. Уже тогда отношения между ними не заладились, и молодому художнику пришелся не по душе менторский тон старшего коллеги. А теперь прежняя неприязнь еще более усилилась, что вполне объяснимо не только большой разницей лет, но и непримиримостью во взглядах на искусство. Помаранчо был близок к кругу кавалера Чезаре д'Арпино, о чем не мог не знать Караваджо. Его выводило из себя одно только упоминание имени любимца папского двора и ненавистного соперника. Заглянув как-то в мастерскую, чтобы поприветствовать молодого коллегу, Помаранчо заметил при виде начатой картины с едва намеченной фигурой на непроницаемом темном фоне. «Напрасно, дружище, вы не послушались моего совета, отказавшись от ультрамарина. Ваш бывший хозяин Чезаре д'Арпино широко его использует, расписывая фресками залы дворца на Капитолии». Караваджо не сдержался и прогнал чуть ли не пинками непрошенного советчика. Узнав о стычке между художниками, Матей лишний раз убедился, что двум петухам не ужиться в одном курятнике. Он строго отчитал Помаранчо, посоветовав ему не совать свой нос в чужие дела и впредь без задержки проходить наполовину кардинала. В мае того же 1600 года состоялось долгожданное событие, внесшее живость в программу ставших понемногу утихать праздничных торжеств, когда шествия с хоругвями и фейерверками стали приедаться. Правнучка папы Климента, 12-летняя Маргарита Альдоврангини, была, наконец, выдана за 32-летнего хворого князя Рануччо Форнези, получившего в качестве приданного 400 тысяч золотых скудо, а по другим сведениям вдвое больше. Одновременно всесильный прадед возвел в сан кардинала 14-летнего правнука Сильвестра, родного брата, выдаваемый замуж Маргариты. Пышное венчание было омрачено разразившейся над Римом грозой, а проливной дождь разогнал заполнившие улицы и площади толпы народа, которые должны были приветствовать свадебный кортеж и карету молодоженов по пути следования от церкви Сан-Джованни-ин-Латерано, где состоялось венчание, до дворца Форнезе. Казалось, сама природа воспротивилась этому вымученному браку сделки. Римляне еще долго потешались, вспоминая, как при спуске с холма головные кареты свадебного кортежа увязли близ Колизея в непролазной грязи. Пока в поднявшейся суматохе под проливным дождем новобрачных пересаживали из открытой кареты в крытый экипаж, они вымокли до нитки, являя собой жалкое зрелище. Свадебная фата и платье Маргариты превратились в мокрую тряпку, а румяная тушь вперемешку со слезами расплылись ручейками по детскому лицу. Бедняжка расплакалась и, запутавшись в длинном шлейфе, громко запричитала: «Мама, мама!» Хворый супруг был не в силах ее успокоить, так как сам зашелся в диком кашле, и его била лихорадка. С грехом пополам кортеж добрался до конечной цели — дворца Форнезе, где в парадном зале были накрыты праздничные столы, а с расписанных дивными фресками стен и потолка на продрогших от дождя с градом гостей весело посматривали полуобнаженные мифологические герои. Заиграл оркестр, но ожидаемого торжества не получилось. Забегая вперед, стоит заметить, что союз Форнезе и Альдо Брандини не был счастливым. После ряда выкидышей на свет появился глухонемой младенец с признаками падучей. И только в 1612 году повзрослевшая и окрепшая Маргарита счастливо разрешилась здоровым младенцем мужского пола, продолжателем рода Форнезе.